Некоторые решаются говорить о том, что отношения сутенера и проститутки носят садомазохистский характер и подобные отношениям хозяин-раб. Однако этот их вывод не находит подтверждения в немногих дошедших до нас свидетельствах самих проституток. В словах, сказанных ими в судах под присягой, в словах, написанных ими в письмах, обнаруженных на развалинах борделей. Да, их били, оскорбляли, подло обманывали, эксплуатировали, но они всегда оставались верными своим сутенерам. Где искать корень такой полной покорности? В страхе или в страсти? В природе самого образа их жизни, небезопасность которой делает наличие защиты вопросом жизни и смерти. Во всяком случае, двусмысленность этих отношений не раз приводила к трагедиям. Никто еще не пересчитал их всех, найденных на рассвете в лужах крови, чьих убийц полиция даже не пыталась искать. Карко рассказывает о некой Пипе Пантере, которая была слишком внутренне свободна, чтобы жить. Несчастная Пипа. Как хорошо я помню ее короткую юбку, ее фуфайку, ее зеленые ботинки, ее светлые волосы, ее милое личико. Черт попутал ее статься быть независимой от своих любовников. Ее судьба да послужит другим примером. Она слишком любила громко смеяться, слишком любила веселиться, была слишком легкомысленна, слишком не похожа на других. И я навсегда запомнил то удовольствие, что отразилось на лицах очень многих местных женщин, когда они прочитали в газете о ее смерти. Злорадствуя, они говорили: «Ну что ж, одной меньше». Для Беро сутенер – воплощение насилия. Он всегда хладнокровно жесток, когда дело доходит до крови. В душе он подлый трус, что только подчеркивает его страсть совершать кровавые преступления. И все же отношения проститутки и сутенера выдерживают все испытания, благодаря или вопреки страху, побоям, унижениям, изменам, пьянству. Врачи не дадут нам соврать. Сколько раз им приходилось видеть, как излеченные ими от кровавых синяков и переломов девушки возвращались к своим мучителям. Некая проститутка, узнав, что ее человек вернулся в Париж пьяным, нашла его и пошла за ним на некотором отдалении, наблюдая. Когда он упал в сточную канаву, она побежала за подмогой, помогла вытащить его на дорогу, но сразу же после этого укрылась в ближайшем почтовом отделении, чтобы избежать его гнева. На следующий день она отправилась искать его в префектуру, куда, как она была уверена, его отвезли вчера. Другая, желая оставить своего любовника, который с ножом в руках принялся крушить все, что было в их комнате, добилась лишь того, что он еще больше разъярился и набросился на нее. Избежать верной смерти она смогла, лишь выпрыгнув из окна четвертого этажа. Вылечившись от контузии и переломов, она вернулась к этому же человеку, который 6 месяцев спустя снова заставил ее спасаться бегством через окно. Как все это понимать?